Глава 79. Презентация Optimus. Тесла. Сентябрь 2022 года. Волосы в огне. «Мое психическое здоровье подвержено флуктуациям», — сказал Маск во вторник, 27 сентября, когда прилетел из Остина в Кремниевую долину, чтобы подготовиться ко второму дню ИИ — масштабной публичной презентации достижений Тесла в сфере искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей, в ходе которой должна была состояться демонстрация робота «Оптимус». Под огромным давлением становится хуже. Но если многое встает на правильные рельсы, налаживается и мое психическое здоровье. На той неделе на него многое навалилось. Он должен был дать показания в Делаверском суде, который хотел принудить его закрыть сделку о покупке Twitter. Продолжал расследование SEC и рассматривал иск с претензиями к его компенсации, полученной от Тесла. Кроме того, он переживал из-за разногласий об использовании спутников Starlink в Украине, из-за сложностей со снижением зависимости цепочки поставок Тесла из Китая, из-за полета Falcon 9 с четырьмя астронавтами, включая женщину-космонавта из России, на Международную космическую станцию, из-за назначенного на тот же день пуска Falcon 9 с 52 спутниками Starlink с западного побережья, а также из-за ряда личных проблем с детьми, подругами и бывшими женами. Маск сублимирует стресс различными способами, в том числе через глупый юмор. По дороге на Запад его развеселила новая идея для сувенира на продажу. Духи с запахом паленых человеческих волос. Приземлившись, он позвонил генеральному директору The Boring Company Стиву Дэвису, который в прошлом реализовал идею Маска о продаже игрушечного огнемета. «Духи с запахом паленых волос», — сказал Маск, уже представляя себе рекламную презентацию. «Вам нравится запах после игры с огнеметом? Мы сделали духи для вас». Дэвис всегда был рад угодить Маску. Он отправил запрос в несколько парфюмерных мастерских и сказал, что первый, кому удастся воспроизвести нужный запах, получит контракт. Когда The Boring Company представила продукт на своем сайте, Маск твитнул: «Прошу вас, покупайте мой парфюм, чтобы я смог купить Twitter». За неделю поступило 30 тысяч заказов при цене в $100 за флакон. Приехав в штаб-квартиру Тесла, Маск поднялся на импровизированную сцену, установленную в просторном демонстрационном зале, где велась подготовка ко второму дню ИИ, назначенному на пятницу. На раме был закреплен почти готовый «Оптимус», который мог в любую минуту приняться за дело. Когда один инженер крикнул «Активируй!», другой нажал на красную кнопку, и «Оптимус» пошел. Он доковылял до сцены, остановился и махнул рукой, как безмятежный монарх. За следующий час команда еще 20 раз отрепетировала выход «Оптимус». Робот снова и снова подходил к сцене, останавливался, осматривался и взмахивал рукой. И это было завораживающе. По завершении последнего круга Экс подошел к «Оптимус» и дотронулся до его пальцев. Репетицией руководил инженер Милан Ковач. «Кажется, у меня развилось ПТСР», — сказал он. «После того, что случилось в прошлый раз, мне очень трудно сохранять самообладание». Он вспомнил, что именно он попал под раздачу год назад, когда Маск раскритиковал его слайды к первому дню ИИ, поскольку счел их слишком скучными. После случившегося Ковач несколько недель раздумывал, не уволиться ли ему. «Но я решил, что задача, которая стоит перед нами, слишком важна», — поясняет он. При подготовке ко второму дню ИИ в сентябре 2022 года Ковач нашел в себе смелость обсудить с Маском разногласия годичной давности. Маск недоуменно взглянул на него. «Помните, как вы разнесли мою презентацию в пух и прах?» — спросил Ковач. «И все заволновались, что я уволюсь». Маск так и не понял, о чем он говорит. Он вообще об этом не помнил. Репетиция дня ИИ. После того, как обрюзгшее тело Маска попало на фотографию во время его двухдневного греческого отпуска с Ари Эммануэлем, он решил, что будет принимать таблетки для похудения Оземпик и придерживаться диеты на базе интервального голодания, питаясь один раз в день. Он отдал предпочтение позднему завтраку. И его вариант диеты позволял ему в это время есть, что вздумается. В 11 утра в среду он зашел в модную закусочную Palo Alto Creamery, оформленную в стиле ретро, и заказал барбекю-бургер с беконом и сыром, жареный батат и ванильный молочный коктейль с мороженым и печенье Oreo. Порцию батата он разделил с Эксом. Затем он посетил лабораторию Neuralink, расположенную в торговом комплексе во Фримонте, и изучил механику и сигналы, которые задействуются при ходьбе. Шивон Зилис, диджей Сео и Джереми Баренхольц в бахилах и белых халатах привели его в комнату без окон, где хряк по имени Минт ходил по беговой дорожке и получал за это кусочки яблока, политые медом. Каждые несколько минут его встряхивали, чтобы вызвать сокращение мышц. Все пытались понять, какие механизмы задействуются при ходьбе. Когда Маск приехал в штаб-квартиру Тесла, инженеры там тоже занимались вопросами ходьбы. Готовясь к демонстрации Optimus, назначенной на следующий вечер, они запрограммировали робота таким образом, чтобы его шаги стали чуть короче, поскольку сцена для презентации была более гладкой, чем бетонный пол в лаборатории. Маск, однако, предпочитал более длинные шаги и принялся изображать размашистую походку Джона Клиза из скетча «Монти Пайтон. Министерство глупых походок». «Было круче, когда он ходил как обычно», — сказал Маск. Инженеры отрегулировали настройки. После этого 30 инженеров столпились вокруг Маска, который собрался произнести напутственную речь. «Человекоподобные роботы позволят экономике выйти на практически недосягаемый уровень», — сказал он. «Роботы-рабочие решат проблему слишком медленного прироста населения», — добавил Дрю Бальину. «Да, но люди все равно должны рожать детей», — ответил Маск. «Мы хотим, чтобы человеческий разум выжил». Позже, тем же вечером, он совершил небольшую ностальгическую экскурсию к трехэтажному зданию на краю центральной части Пало-Альто, где когда-то находилась крошечная штаб-квартира стартапа Zip2, который они с Кимблом основали 27 лет назад. Мечтательно посвистывая, он обошел вокруг здания, пытаясь найти способ проникнуть внутрь. Но все двери были заперты, а на окне висел знак «Сдается». После этого Маск проехал два квартала до забегаловки «Jack in the Box», где каждый день обедал с братом. «Сейчас я должен голодать, но я просто не могу ничего здесь не взять», — сказал он. Он подъехал к окну для заказов и спросил: «У вас в меню еще остался терияки-боул?» Они по-прежнему готовили это блюдо. Маск заказал его себе, а Эксу взял гамбургер. «Интересно, будут ли они работать и 25 лет спустя, чтобы Экс смог привозить сюда своих детей?» — задумчиво спросил он. День ИИ-2. Когда на следующий день Маск приехал на презентацию Optimus на втором дне ИИ, всюду сновали десятки обеспокоенных инженеров. В груди Оптимус отошел контакт, и робот перестал работать. «Поверить в это не могу», — сказал Ковач, который с ужасом вспоминал свою травму, полученную в первый день ИИ годом ранее. В конце концов, инженеры смогли исправить поломку и надеялись, что контакт больше не отойдет. Они решили пойти на риск. Маск стоял у них над душой, и другого варианта не было. 20 инженеров, которые должны были выступить с презентациями, собрались за сценой и делились рабочими байками. Молодой специалист по машинному обучению Фил Дуан из команды по разработке автопилота изучал оптические информационные технологии в китайском Ухане, где родился и вырос, а затем окончил аспирантуру университета Огайо. Он пришел в Тесла в 2017 году и застал все безумные авралы, кульминацией которых стал объявленный Маском рывок с целью представить беспилотный автомобиль на дне самоуправления в 2019 году. «Я несколько месяцев работал без выходных и так устал, что уволился из Тесла сразу после дня самоуправления», — сказал он. «Я совершенно выгорел. Но через 9 месяцев мне стало скучно, поэтому я позвонил своему начальнику и взмолился, чтобы он позволил мне вернуться. Решил, лучше буду выгорать, чем умирать от скуки». Похожая история была у Тима Замана, который руководил командой по разработке инфраструктуры искусственного интеллекта. Он родился на севере Голландии и пришел в Тесла в 2019 году. «Когда ты в Тесла, ты боишься уходить, потому что везде тебе будет скучно». У него только что родился первый ребенок, дочка, и он понимал, что Тесла не позволяет соблюдать нормальный баланс работы и личной жизни. Тем не менее, он хочет остаться в компании. «Я сейчас возьму несколько выходных и побуду с женой и дочерью», — говорит он. «Но если я возьму целую неделю отпуска, у меня голова взорвется». Как и на предыдущем дне ИИ, среди 20 выступающих не было ни одной женщины. Но на этот раз одной из ведущих мероприятия стала харизматичный инженер-конструктор Лизи Мисковиц. Когда музыка стала тише, и Оптимус был готов к выходу на сцену, она поддала жару, объявив: «Сейчас мы впервые испытаем этого робота без какой-либо поддержки, без кранов, без механики, без кабелей, безо всего». Раскрылся занавес, на котором красовался логотип с руками робота, сложенный в сердечко. И Оптимус, уверенно стоящий без поддержки, начал поднимать руки. «Он двигается, он работает», — сказал Дуан за сценой. Затем робот пошевелил пальцами, покрутил руками и размял запястье. Когда он вынес вперед правую ногу, инженеры затаили дыхание. Скованно, но уверенно, Оптимус дошел до края сцены и по-королевски взмахнул рукой. Словно радуясь собственному успеху, он вскинул в воздух правый кулак, немного потанцевал, а затем развернулся и ушел обратно за кулисы. Облегчение, казалось, испытал даже Маск. «Наша цель — как можно скорее создать полезного человекоподобного робота», — сказал он зрителям. Он пообещал, что со временем в мире появятся миллионы роботов. «Это принесет нам изобильное будущее, будущее без бедности. Мы сможем обеспечить людей безусловным базовым доходом. Произойдет поистине фундаментальная перестройка цивилизации».